На округу медленно опускались плотные летние сумерки, а яркая Селима все больше скрывалась за линией горизонта. Диар сидел на деревянном настиле на носовой части палубы и думал. Наблюдая за тем, как дневное светило неспешно скатывается за границу бескрайнего моря, он снова и снова прогонял в мыслях все известные ему факты, но никак не мог сложить картину воедино. Его не отпускали мысли о девушке-горданке и о том, что не зря на этом корабле оказалась именно она. Сюда ведь можно было отправить кого-то другого, даже завербовать кого-то из команды. Хотя во избежание подобных происшествий каждого моряка проверял лично Этери, а за безопасностью на борту следили 10 гвардейцев из императорского полка. Потому особенно удивительно, как эта девочка вообще умудрилась здесь оказаться. Более того, как смогла скрываться ото всех целых 2 дня. Это наталкивало на определенные выводы, исходя из которых все сходилось к тому, что у Моры есть какие-то специфические способности. Но это все равно никак не раскрывало ее цели. По всему получалось, что ей нужно попасть с драконом. Но зачем? Уничтожить их нельзя. Если бы было можно, те же горданцы давно бы это сделали. Хотя бы из мести. Остается подчинить? Но как она собирается это сделать? Второй вопрос, который интересовал Диара, — истинные причины, развязанные горданцами войны. Ведь этот конфликт они спровоцировали сознательно. Значит, у них имеется настолько серьезная и важная цель, которая оправдала бы целую военную кампанию. Но как она может быть связана с драконами? Когда день окончательно уступил место ночи, Диар поднялся со своего излюбленного места и направился прямиком в трюм. Теперь он уже не сомневался, что их пленница знает ответы, если не на все, то на многие его вопросы. Также он прекрасно понимал, что такая, как она, даже под пытками ни за что не сознается, будет хранить свои тайны до последнего вздоха, до последней капли собственной крови. А значит, нужно действовать иначе, мягче, хитрее. В конце концов, это всего лишь молодая девушка, даже если ощущает себя солдатом, провалившим задание. Но провалившим ли? Когда он вошел в темное помещение, освещенное единственной тусклой лампой, пленница сидела на том же месте и выглядела хоть и вымотанной, но все такой же напряженной. Она смотрела на Диара с плохо скрытым страхом и, вероятно, решила, что он явился, чтобы убить ее. Пока принц подходил ближе, девушка следила за каждым его шагом. А в момент, когда он, коснувшись мерцающей сферы, деактивировал плетение, Анимора отшатнулась и даже закрыла лицо руками. Она ждала последнего удара. Но так и не дождалась. Мора. Начал Ди, отойдя назад и расслабленно опустившись на тот самый ящик, на котором сидел здесь днем. «Ты ведь совсем молода. Сколько тебе?» 18, 19. «Мне 21». Грубо бросила та, глядя на него с непониманием. «Всего лишь», — хмыкнул Ди, изобразив тяжелый вздох. «Скажи, Мора, только ответь честно. Ты хочешь жить?» «Разве это важно?» — фыркнула она. «Да», — невозмутимо отозвался принц. «Важно. Ты ведь и не жила толком. Что ты видела в этой жизни? Много ли ты успела принять самостоятельных решений? Понимаю, что тебя, скорее всего, воспитывали как шпионку, отъявленную интриганку, с детства вдалбливали, что нужно подчиняться приказам, что ты та, от кого зависит будущее Родины». Он покачал головой и добавил: «Но думала ли ты, чего хочешь сама? Для чего была рождена? В чем твое предназначение?» Она не спешила отвечать, но слушала Диара очень внимательно. «Я не хочу тебя убивать», — сказал он честно. А видя, как удивленно округлились глаза сидящей на полу девушки, добавил: «Ну и оставить в живых просто так не могу. потому предлагаю тебе выбор. Выбирая между смертью и предательством, я выберу смерть. Выпалила она, гордо вскинув голову. Я не прошу тебя предавать твой народ. Мне лишь нужно быть уверенным, что ты не принесешь вреда никому из нас. Да, меня интересуют ответы на некоторые вопросы, которые я точно потребую. Они касаются причин, по которым ты вообще здесь оказалась, а также целей твоего короля в развязанной им войне. И если ты будешь готова к сотрудничеству, тогда, уверен, мы сможем договориться. Ты даже свою каюту получишь, нормальную еду, личную уборную. Добавил, покосившись на стоящее в углу ведро. Ты девушка, Мора. И не должна ни воевать, ни бессмысленно жертвовать собой. Мы вообще не заинтересованы в навязанной вами войне. Кто знает, может, мы сумеем договориться, а значит, спасем тысячи или даже миллионы жизней. Анимора смотрела на него с непониманием. По ее лицу легко было понять, что она не верит человеку, который днем мучил ее болезненной магией, а теперь изображает из себя доброго принца. «Времени у тебя до утра», — напомнил Ди, поднимаясь с места и снова активируя окружающую девушку клетку-сферу. «Подумай, что ты теряешь и что можешь приобрести?» «Кто знает, вдруг наши цели совпадают?» После чего ушел, погасив последнюю оставшуюся лампу, а Мора осталась одна, в полной темноте корабельного трюма.